Глава 5. Прикладная приметология. Через день добровольного затворничества мне стало скучно. Братья старались не попадаться на глаза, а дома даже пауки и те ходили строем, не говоря уже о прислуге. Поэтому я решила пересмотреть свое собственное решение посидеть дома, пока толки в округе не улягутся. К тому же, надеюсь, Алисия уже успела распространить сплетню о том, как я отказала фабриканту, вкупе с леденящей историей о разбойном нападении. Оставалось уповать на то, что остросюжетность правды сумеет затмить вымысел, каким бы пикантным он ни казался всем местным кумушкам, а то у меня уже появилось чувство, что если не выйти из дома сейчас, то сделать это потом будет намного сложнее. Поэтому я взяла выстиранный и выглаженный медицинский фартук, на днях позаимствованный у доктора, и решила, что настало время его вернуть. Сэр Мэверин со своими прибаутками, как никто другой, сможет поднять мне настроение, а заодно и выбить из головы навязчивые мысли о фабриканте и его нелепых поступках. В дверях домика доктора меня встретила взлохмаченная женщина средних лет. В одной руке она держала подушку, а в другой — мужские брюки. В тонкую, щегольски розовую полоску. Когда я сказала, что хотела бы видеть доктора, женщина, по-видимому, все же экономка, несказанно обрадовалась. «Доктор Мэверин!» — закричала она куда-то вглубь дома. «К вам пациент!» «Он умирает!» — раздался в ответ едва слышный сонный голос. Экономка окинула меня критическим взглядом. Я была полна жизни и светилась абсолютным здоровьем. «Не похоже», — пробормотала она, но доктор чудесным образом услышал. «Тогда пусть придет после 11. Я сплю». «Он спит», — почему-то шепотом повторила экономка, будто я могла этого не услышать. «Тогда передайте ему, пожалуйста, этот фартук», «И большое спасибо!» А я всегда жила в наивной уверенности, что доктора встают рано, дабы успеть с утра обойти своих пациентов. Обычные, наверное, и встают, а необычные дают и пациентам, и себе выспаться. На обратном пути к дому позади меня раздался шум кареты, и, обернувшись, я узнала наш собственный выезд. Экипаж был один, без телеги, груженной семенами, которая при благоприятном развитии событий должна была бы следовать за ним. Плохо. Я помахала слуге на козлах, чтобы он остановился. И только тут поняла, что, занявшись мыслями о драгоценных семенах, даже не обратила внимания на то, что рядом с возницей сидит Лас. «Николетта!» — помахал он мне рукой. «Что случилось?» В неравной схватке с самой собой мне удалось побороть природные инстинкты и не спросить, «Где семена? Иногда я являю собой просто образец сестринской заботы, но никто почему-то этого не ценит». «Ничего не случилось, все хорошо». Брат беспечно улыбался и жевал сорванный где-то в поле колосок. «Солнце сегодня пахнет осенними яблоками, тебе не кажется?» «У Ласа всегда все хорошо. Это мы, суетные смертные, вечно волнуемся о каких-то пустяках». «Иногда я даже думаю, что ему стоит удалиться в горы, где он через 2 дня станет святым учителем среди пытающихся достичь просветления монахов. Пришлось отбросить боязнь показаться меркантильной, иначе бы мы еще полчаса обсуждали поэтические особенности погоды». «Лас, почему ты едешь на козлах и что с семенами?» «Просто в карете нет места, а семена я купил». «Подожди. Только не говори мне...» Страшные подозрения требовали немедленного подтверждения, поэтому я оббежала экипаж и распахнула его дверцу. Осмотреть внутреннее пространство кареты мне так и не удалось, потому что в проеме тут же выперся плотный пузырь мешковины. Я пощупала его и убедилась, что внутри нечто сыпучее. Как они умудрились это сделать? Мешки ни за что не протиснулись бы в этот узкий проход. Да и карета выглядела так, будто ее вот-вот разорвет изнутри. Я попыталась закрыть дверцу, но у меня не вышло, даже когда я нажала 2 руками, а затем уперлась в нее спиной. «Лас, Когда я говорила найти самый дешевый способ доставки, то не имела в виду, что надо загрузить все в наш парадный выезд. Ты хоть знаешь, во сколько нам обойдется его ремонт?» Брат спустился с козел, постучал экипаж по лакированному боку, налег плечом на дверцу и с натужным вздохом умудрился таки ее захлопнуть. «Не бойся, сестренка, он крепкий». «И ты ручаешься, что он останется таким же крепким после того, как мы вытащим мешки?» Будто поддерживая мое мнение, дверца вновь распахнулась и стукнула Ласа по плечу. Пузырь мешковины вывалился наружу. «Если вообще сможем их вытащить, как они их туда запихнули?» «Не знаю, я не видел». Брат снова налег на дверцу. Места в карете для меня, естественно, не нашлось, и я была вынуждена продолжить свой путь пешком. Лас порывался посадить меня к вознице на козлы, утверждал, что с удовольствием прогуляется по такой хорошей погоде, но я отказалась. Во-первых, я же не монстр, чтобы заставлять ходить пешком уставшего после дороги брата, а во-вторых, в случае с Ласом, уставшего брата можно было потом и не дождаться домой. Настолько его завораживали природные красоты нашей и любой другой местности. Проходя мимо фабрики, я невольно замедлила шаг и стала разглядывать входивших и выходивших людей. В основном это были рабочие, иногда окрестные фермеры, но вот в воротах показалась темная фигура в сюртуке. Господин Клаус мельком окинул взглядом дорогу, увидел меня и рефлекторно сделал шаг назад, в ворота. Потом понял, что я его тоже заметила, и все же вышел. Не знаю почему, но вид у него был скорее виноватый, чем смущенный. Я поджидала фабриканта полной решимости наконец-то объясниться. Глупо из-за одной нелепости портить только-только начавшие налаживаться деловые отношения. «Доброе утро!» Я излучала столько доброжелательности, что можно было подумать, будто меня одолел приступ избирательной амнезии, но нет. «Господин Клаус, мне сейчас показалось, или вы попытались сделать вид, что не заметили меня?» Впервые я увидела фабриканта настолько растерянным, но надо отдать должное его честности и смелости. «Нет, вам не показалось. Просто я подумал, что после всего произошедшего разговаривать нам будет крайне неловко». Он замолчал на секунду, затем, видимо, решил, что если уж и быть откровенным, то до самого конца. И, как видите, я оказался прав. Я поймала себя на том, что впервые за долгое время дала себе труд как следует разглядеть своего собеседника. Резкие черты лица, тяжеловатые надбровные дуги и упрямый подбородок сложно было назвать красивыми, но, пожалуй, некоторые сочли бы их привлекательными. Зато вот темные глаза были живыми и проницательными, и это не могло не нравиться. Я мысленно рассмеялась и отогнала эти мысли, попеняв себе на излишнюю впечатлительность, которая, впрочем, наверное, свойственна всем женщинам без исключения. «У меня к вам предложение. Деловое», — тут же уточнила я, увидев, как переменился в лице мой собеседник. «Давайте забудем о происшествии. Вам приснилось, мне приснилось. Можно только удивляться, какую ерунду иногда видят люди во сне. Вы поступили благородно, я это признаю и даже немного сожалею о том, что не смогла вам отказать в столь же благородной форме, но подобные ситуации плохо сказываются на делах, поэтому, как здравомыслящим людям, нам стоит попросту забыть о случившемся». «То есть на самом деле вы не считаете, что выйти за меня замуж — это все равно, что продаться в рабство?» Фабрикант оправился от стеснения и, судя по всему, решил отыграться за свой недавний конфуз. «Если вы на самом деле не считаете, что из меня скорее получится управляющий вашей фабрики, чем жена». Господин Клаус попытался засмеяться, но потом вдруг закашлял и, извинившись, вынул платок из кармана. «Ночная прогулка без сюртюка не прошла для меня даром», — пояснил он. «Завидую крепости вашего здоровья». «Вы были у врача?» — неожиданно даже для самой себя спросила я. «Нет. Эти кровопийцы так и норовят напичкать вас пилюлями и заставить лежать в постели. Не могу же я разговаривать с людьми, опираясь на подушки». «Ха-ха!» — доктор Мэверин был бы крайне удивлен, узнав, что его светлый облик вызывает у кого-то ассоциации с вампиром. На свете есть два пренеприятнейших типа больных. Первые при малейшем чихе взрываются под ворох одеял, беспрестанно меряют температуру, по три раза на дню гоняют к себе беднягу-врача и уверяют заезженных родственников, что их дни сочтены. Вторые, напротив, держатся на ногах до тех пор, пока болезнь не отнимет у них силы даже стоять. Но и тогда принимаются уверять, что вот, дескать, сейчас отоспятся часика-полтора, а потом будут пупырчаты, что твой огурчик. Среди моих братьев имелись оба этих типа, поэтому я знаю, о чем говорю. Похоже, господин Клаус относился ко второй категории. Кстати, вы проиграли наши пари. Пора было переменить тему, пока неодобрение слишком явно не отразилось на моем лице. Я только что встретила Ласса, и на ваше несчастье он не только купил семена, но и привез их в имение. Пришлось, правда, благоразумно скрыть тот факт, что с разгрузкой семян у нас будут большие проблемы, а стоимость доставки вполне может оказаться равной стоимости нового экипажа. Только на этот раз нам вряд ли подвернется еще одна разорившаяся похоронная контора. Вы должны поймать момент и дать ему новое задание. Пусть не думает, что расторопность остается безнаказанной. Я помотала головой. Ничего не понимаю. Либо фабрикант знает, в каком виде доставлены семена, либо очень странно шутит. Вы смеетесь надо мной? Если только совсем немного. Хотя, скорее уж, делюсь собственным опытом. Людей надо приучать к ответственности точно так же, как в детстве приучают чистить зубы. Но и порой доверие может стать наградой не худшей, чем любые материальные ценности. Доверие, доверие, доверие. Меня точно так же надо приучать к доверию, как Ласса к ответственности. Подозрительность стала уже настолько неотъемлемой частью моего характера, что вместо деревни отец должен был послать меня на какую-нибудь границу, работать в таможне. Контрабандисты трепетали бы, а черные рынки закрывались по всей стране. Господин Клаус просто не понимал, о чем говорил. Около нашего дома я обнаружила карету леди Рады. Неужели она приехала убеждать меня уйти в монастырь? Я уже всерьез стала подумывать, не вернуться ли на дорогу и не погулять ли еще около часа, но тут заметила, что хозяйка кареты пристально смотрит на меня сквозь окно первого этажа. Войдя в гостиную, я увидела Ласса, который воспитанно сидел на краешке стула подле гостьи. «Леди Рада, доброе утро! Чем обязана вашему визиту?» «Честно говоря, после того письма я подумала, что вы и слышать обо мне теперь не захотите». «Ха, подумала. Я очень и очень надеялась и, помнится, даже пару раз помолилась об этом перед сном, так что основательно шокировала Ивара своим религиозным рвением. Бросьте, голубушка, я не держу на вас зла, тем более, что мне стали известны некоторые извиняющие вас подробности, а уж ваше поведение с этим возмутительным фабрикантом и вовсе безукоризненно. Он должен быть безмерно благодарен». «Другая бы на вашем месте воспользовалась шансом заполучить его состояние. Садитесь, что же вы стоите?» «Надо же, меня похвалила такая важная особа. Похоже, что мой личностный рост шел семимильными шагами. Еще пара ограблений, тройка отвергнутых предложений, и со мной будет не стыдно показаться в свете». Я села, посмотрела на Ласса, но брат и не думал делать попыток сбежать из гостиной, хотя мог воспользоваться подвернувшимся случаем. Значит, компания его устраивала. «Ваш брат — блестяще воспитанный молодой человек», — кивнула на Ласса гостья. «Видно, сегодня она была в чересчур хорошем настроении. Я нахожу в нем необычайное сходство с собственным сыном. А уж какой красавец! Правда, не стану скромничать, гордый, наделен более привлекательной внешностью. Мне все это говорят». Я согласно кивала, хотя прекрасно знала, что любящая матушка — последний человек, характеристикам которого стоит верить. А уж суждение леди Рады о собственном сыне надо было делить как минимум на 10. Тут, к несчастью, пожилая дама снова посмотрела в окно. «Милочка, вам следует лучше следить за своими батраками. Какой развязный мальчишка! Ни в коем случае не позволяйте им входить и выходить по парадным дорожкам. Грязи натащат столько, что впору устраивать поле прямо перед домом». Я проглотила все, что хотела сказать, потому что увидела, кто вызвал такую бурю негодования в моей незваной покровительнице. Через ворота, одетый в рабочую одежду, выходил Ефим. Похоже, сейчас не самый удачный момент, чтобы представлять еще одного своего брата. «Леди Рада, а от кого вы узнали, что господин Клаус сделал мне предложение? Лучше уж я займусь вычислением скорости распространения слухов по округе». «Дорогуша, да зачем же мне это узнавать, если я сама ему об этом написала и настоятельно потребовала поступить по совести и чести?» «Вы написали?» «Конечно. Мне ли не знать, как недогадливы сейчас молодые люди? Иной раз твердишь, твердишь им, как обожаешь запахи полевых цветов, и хоть бы один привез свой следующий визит букетик». «Нет-нет, такие дела решительно нельзя пускать на самотек. Я почувствовала внезапное разочарование и вместе с тем удивление, ведь вызвано оно было тем фактом, что господин Клаус действовал вовсе не по собственной инициативе. Я не признавалась себе в том, но тешилась мыслью, что фабрикант ни за что не решился бы предложить свою руку, пусть и без сердца, если бы не испытывал ко мне хоть малейшей симпатии. А тут оказалось, что виновницей всего представления были эти пожилая дама и ее страсть к эпистолярному жанру вкупе с наставлениями. Леди Рада тем временем, не обращая внимания на мои внутренние терзания, продолжала разговор за нас двоих. «Душечка, вам следует отпороть эти манжеты и подарить своей служанке». И как вас только угораздило купить такое отвратительное кружево? А что это за серьезный маленький мальчик смотрит на нас из коридора? Какой милашка! Как похож на моего Гордия в детстве! А ну, малепусенький, иди к тетушке. В следующий раз я привезу тебе сладенького». Я молила домовых, чтобы Ерем вошел и шокировал нашу гостью своими разговорами, так как это сделать до сих пор не осмеливалась. Ему стоило заговорить ради наших общих интересов, потому что мы оба не переживем, если случится этот следующий раз. Мне пришлось проводить леди Раду до дороги, дабы убедиться, что она уехала, а не рыщет по поместью в поисках очередного дела, где без ее вмешательства не обойтись. Загрузив пожилую даму в экипаж, я с облегчением помахала рукой вслед. «Эх, отправить бы старушку ко двору!» При короле цены бы ей не было. За оградой мелькнула светлая голова сэра Мэверина. Увидев меня, он склонился в приветствии. «Леди Николетта, что же вы сегодня утром не назвали моей экономке свое имя? И что, неужели вы ради меня проснулись бы? Если бы и не проснулся, то хотя бы попытался. И уж, конечно, не стал бы кричать всякий вздор. Надеюсь, вы не собирались тогда передать мне ничего, кроме фартука?» «Тогда нет, но сейчас...» «Доктор Мэверин, у меня к вам есть одна просьба личного характера». Неразгруженный экипаж, стоявший в сарае, целый день не давал мне покоя. Как только в голову приходила отрадная мысль, что семена доставлены и не придется заниматься закупкой лично, перед внутренним взором тут же всплывала открытая дверца кареты, из которой выпирала мешковина. Приказчик с несколькими мужиками попытались вытащить груз, но, услышав, как при этом угрожающе заскрипели стенки экипажа, я бросилась и грудью заслонила с такими трудами доставшееся нам средство передвижения. Как-то не очень улыбалась получить из него кабриолет к началу зимы. «Хм, кабриолет. А это интересная мысль. К вопросу о том, как мешки были загружены внутрь». Несмотря на уже сгустившуюся на улице ночную темноту, я завернулась в шаль и отправилась проверять свою идею. В сарае кто-то ходил. Было видно мелькание света и слышалось еле различимое то ли шуршание, то ли шипение. Зато, когда я открыла дверь, звуки быстро переросли в странное звяканье и ругательство. Свет внутри погас моментально, еще раньше, чем я успела рассмотреть, что происходит — Последовал скрип удаляющихся шагов и хлопок, расположенный напротив двери. Все произошло настолько быстро, что я никак не успела отреагировать, хотя сомневаюсь, что мой истошный крик мог бы поправить дело. Пламя свечи не давало достаточно света, чтобы от входа рассмотреть, что же творилось внутри. Шипящий звук так и не прекратился. Я помялась на пороге, сомневаясь, стоит ли идти дальше или все же лучше позвать кого-то на помощь, но потом все же двинулась вперед, рассудив, что кто бы здесь ни был, он уже убежал. Причина загадочного шипения, вернее, шуршания, обнаружилась довольно быстро. Из открытой дверцы экипажа сквозь прорезь в мешковине на пол сыпались мои драгоценные семена. Повинуясь первому порыву свободной рукой, я схватила подвернувшееся ведро и подставила его под сыплющиеся зерна, но надолго его не хватило бы. Закрепив свечу так, чтобы не запалить весь сарай, я отыскала кусок бечевки. И, стянув гармошкой края дыры на уже изрядно опустошенном мешке, замотала их и завязала сбоку кокетливый бантик. Так, красота наведена. Пришло время подумать кое о чем более приземленном. Кем бы ни был загадочный вредитель и какие бы он ни преследовал цели, но в одном он нас точно пристыдил. Не додуматься сразу до такого безобразно простого способа разгрузки кареты даже как-то унизительно. К счастью, не все слуги успели разойтись по домам, так что с помощью несчастных припозднившихся я живенько пересыпала все зерно из кареты в новые мешки, воспользовавшись методом, который, сам того не желая, подсказал мне ночной взломщик. Оська, Ефим и Лас наблюдали за моими действиями с нескрываемым интересом. «А ну стойте, стойте!» Вооружившись веником и совком, я стала сметать высыпавшиеся на пол семена, не рискуя доверить эту работу кому-нибудь другому. «Ефим!» Ефим замер на одной ноге, так и не довершив шага. «Что?» «Ты сейчас наступишь на семена». «Да где? Нет тут ничего». «Не вздумай ставить ногу!» Я проворно заработала веником и вымела у него из-под подошвы целых 3 семечка. Оська с Ефимом переглянулись и, словно сговорившись, дружно покрутили пальцами у виска. «Ничего-то эти мошенники не понимают. Если потом из-за таких вот потерянных семян мы не досчитаемся жалкого килограмма урожая, то фактически договор будет считаться невыполненным. Погодите, я еще научу вас разбираться в истинных ценностях». «Нам нужно, чтобы кто-то охранял семена ночью», — серьезно заявила я. «Тот грабитель может вернуться». Слуги смущенно отказались, сославшись на то, что дома их ждут жены и дети, а некоторых особо неудачливых еще и теща с кочергой. «Давайте поставим пару капканов и дело с концом», — предложил Ефим. «На чердаке еще от деда остались здоровенные такие железные, полноги оттяпают». Я стукнула энтузиаста веником по голове. «У тебя здесь 5 братьев, не говоря уже о челяди. Попробуй убедить меня в том, что кто-то из них лишний, или в том, что все они отличаются примерным поведением и не ходят туда, куда не следует». Эта отповедь навела меня на ценную мысль. «Вы все, кроме Ерема, вполне можете по нескольку часов покараулить семена». Братьев, как по волшебству, одолел внезапный приступ зевоты. «О, боги, как же хочется спать!» — проговорил Ефим. «Просто на ногах еле держусь», — поддержал его Оська. «Удивительно утомительный день». Дальше они дружно принялись удивляться, как у них вообще еще остались силы, чтобы прийти в сарай, и, пожелав всем спокойной ночи, поспешно удалились. Один только Лас выразил готовность караулить семена. Но его-то я знала, заснет, как только выйду. А когда вор вдруг случайно разбудит горе охотника, то еще и подержит тому дверь, если у грабителя окажется хорошо подвешен язык. «Нет, братишки, так дело не пойдет. Хотите спать? Спите. В конце концов, любая сказка вам доступно объяснит, что нет лучшего сторожа для сокровищ, чем спящий дракон». «Эй-эй, что вы делаете?» — завопил Ефим, увидев, как на пороге его комнаты появились 2 слуг с мешками семян. Хорошо, что мы пересыпали их в объемы поменьше, иначе ни за что не подняли бы этот драгоценный груз наверх. «Ты же спать собирался?» — проницательно заметила я, оглядывая разложенную между кроватями колоду карты Михея, прятавшего валета в рукаве. «Николетта, что ты опять задумала? Скажи им сейчас же унести все обратно». Слуги и ухом не повели и продолжили аккуратно складывать мешки во всех свободных и не очень углах. «Моя праздничная рубашка! Они поставили грязный мешок на мою праздничную рубашку!» «Скажи на милость, что твоя рубашка делает на полу, если она праздничная?» «Ждёт праздника», — хрюкнул, сунувший мордочку в дверной проем Оська. «Зря радуешься. Следующие мешки едут к вам и к классу с Иваром». Умерила я его восторг, заметив, что на лице мальчишки нет следов обещанного сна. «Это произвол!» — тут же завопил братец. «Я маме напишу». «А что мне остается делать? Если вы не хотите ночевать около мешков, то мешки будут ночевать около вас. С ними не в пример проще договориться». «А к себе ты тоже этого зерна натаскаешь?» — недовольно спросил Ивар. Похоже, он единственный из всех действительно уже спал. «Да, да, и себе положи под подушку парочку мешков», — поддержал его Ефим, старательно вытягивающий из-под куля с зернами свой праздничный наряд. «Неужели вы считаете, что у вашей хрупкой сестры для противостояния ворам должно быть столько же храбрости, сколько у вас?» — лукаво ответила я. «Ага, как же, хрупкой!» — забурчал себе под нос Ефим, аккуратно расправляя извлеченную рубашку на спинке кровати. Он пребывал в заблуждении, что после контакта с мешком рубаха все еще оставалась праздничной. А как отмахать за ночь пешком путь от Земска до Кладезя, так это она запросто. Спокойно заснуть сегодня мне мешал только один неразрешенный вопрос. Я вернулась в сарай и залезла в разгруженную карету. Обивка внутри немного запылилась, а сиденья местами просели, но в целом вид был сносный, хотя интересовало меня совсем другое. Я выпрыгнула из кареты и, найдя среди прочего хлама короткую складную лесенку из 4 ступенек, приставила ее к стенке экипажа. Сверху мне удалось осмотреть крышу нашего передвижного средства. Так и есть. Несколько свежих царапин и следы от молотка, забивавшего гвозди поверх краски. Не хочу сказать ничего плохого по поводу умельца, который додумался загрузить мешки внутрь экипажа, как в банку, всего лишь открыв крышку, но вот отсутствие у Ласы элементарного любопытства к этому вопросу меня определенно пугало. Решив первую загадку, я перешла к следующему насущному вопросу. Зачем вору понадобились наши семена? Они не золотые и даже не серебряные. Мало кто из фермеров захочет купить непроверенный товар у незнакомых людей. Получалось, что воровал кто-то из своих, тот, кто точно знал, что привез сегодня лас. Опять же, зачем? Фермерам проще купить семена, чем идти против закона. Как бы страшно это ни звучало, но единственным, кто мог извлечь выгоду из того, что я не засеяла поля, был господин Клаус. Почему-то мне не хотелось об этом думать, но гаденькое подсознание кричало: «Он знал, ты сама ему все рассказала». Наверное, я погорячилась, говоря про «спокойно заснуть». Посреди ночи меня разбудили голоса в коридоре. Я некоторое время прислушивалась, пытаясь разобрать, что опять задумали мои братья. Прошло 5 минут, но голоса так и не думали униматься. Пришлось вылезти из постели, зажечь свечу от уголька, все еще тлеющего в жаровне, и выйти в коридор. Теперь голоса можно было разобрать. «Кто там? Назови себя!» «Мы тебя не боимся. Только попробуй сунуться, вор проклятый!» «Я вот вырасту и стану городовым. Попляшешь у меня!» Ефим с Михеем были в ударе. Я посмотрела на маленькую фигурку Ерема в ночной рубашке, постукивающую кулачком по их двери, и глубоко вздохнула. «Бедный мой лунатик, ну ладно, эти двое простофили, но тебе-то чего не спится? Секунду я размышляла, стоит ли пристыдить братьев за то, что испугались ребенка, но потом решила, что для меня же лучше, если с этих пор они будут постоянно настороже. Завтра поутру еще и Ласу с Иваром расскажут, как их ночью пытались обворовать, а то эта парочка спит так, что с цыганами не добудешься. Я поставила подсвечник на пол и, подхватив Ерема, тихо понесла его обратно в кровать. Вслед мне неслось... «Что, испугался, ворюга? Будешь знать, как воровать у будущего начальника городской стражи. И не появляйся здесь больше!» «Да, покоя в этом доме не будет, пока мы не засеем поля. Завтра же надо выяснить, когда сажать марь под зиму». В одном я попала впросак. Засеять поля тогда же, когда и все, не получится просто потому, что во всей округе только у меня единственная такой умной озимая марь. Сомневаюсь, что можно найти человека, который сказал бы точную дату посева, но попробовать нужно. Окрестные фермеры во главе с господином Станом уже странно косились на меня, когда, совершая свои ежедневные прогулки, я то и дело, как бы невзначай, огорашивала их нелепыми вопросами. Но после этой вылазки они должны будут привыкнуть и смириться. Принцип «не знаешь, спроси» пока не давал сбоя. Все лучше, чем делать наобум и получать соответствующие результаты. Я попросила кухарку напечь с утра пирогов. А в обед, нагруженная тяжелой корзиной, отправилась в уютное местечко за дровяным сараем на ферме господина Стана, где хозяин и несколько его толковых батраков собирались, чтобы перекусить в перерыве между работой. Пироги должны были стать ключевым аргументом к тому, чтобы меня приняли в их теплую компанию. Как говорит няня, на голодный желудок и пони не добрее горгульи. Нужно верить старым мудрым женщинам. Будущие пони сидели на чурбачках, в одной руке краюха хлеба с сыром, в другой — кружка с молоком. Господин Стан возвышался над всеми, но не привлекал внимания, в отличие от старика с пегими бакенбардами, в полосатых брюках и шляпе, которую несколько лет назад выкинул на свалку какой-нибудь франт, а заботливая рука дала ей новую жизнь при помощи петушиных перьев и увядшей грозди рябины. «Та самая?» — спросил старик у господина Стана при моем приближении. Фермер кивнул. «Похоже, что в нашей глуши не найти развлечения интереснее, чем наблюдение за моими сельскохозяйственными потугами. Я не против такой популярности, если она пойдет на пользу делу». «Добрый день». Моя улыбка была немного наивной, но крайне доброжелательной. По плану она должна была вызвать в суровых сердцах тружеников желание взять надо мной шефство. «А я вам пирожков принесла». «Добрый день, и дорого нам станут ваши пирожки, леди. Я от прошлых подарков все никак не отойду», — посмеялся фермер, хотя не только взял корзину, но тут же запустил в нее руку. «Недорого, я же просто зашла поболтать по-соседски. Мне и 10 минут будет достаточно». «А девка-то, по всему, видать, не дура, раз с едой пожаловала», — толкнул один батрак другого в бок. Я решила не задирать носа на такое обращение, лучше было счесть его за комплимент. А увидев, что принесенные пирожки стремительно и неумолимо находят свой путь к желудкам собравшихся, уже по-свойски изложила им суть своей проблемы. «Сеять, значит, собралась?» Крепкий жилистый старик в щегольской шляпе затолкал табака в трубку и раскурил ее. В пыльных морщинах вокруг его глаз, обратившихся на низкое осеннее небо, пряталась усмешка. «Ну так вот, записывать будете?» Я кивнула, несмотря на сдавленный смех окружающих, и достала из кармана сложенный в четверо листок и графитовый карандаш. «Ну так вот. Еще мой дед сказывал, ежели выбежавший на поле рыжий кролик почешет левое ухо, так засевая зимы через 3 дня». «Именно рыжий и именно левое?» — спросила я с подозрением, так и не притронувшись карандашом к бумаге. Старик только неодобрительно покачал головой и прицокнул языком. «Ну вы же дама образованная, так понятие надо иметь. Рыжих кроликов у нас сроду не водится. А если бы водились, то по полям им нечего бегать. Увидели рыжего кролика, Так сразу ясно, то полевик перевоплощенный. Только виду подавать нельзя, что приметили. Он хоть и нечисть, а уважение любит». Батраки согласно закивали. Я боролась с искушением и любопытством, но все же проиграла, в основном последнему. «И вы правда в полевиков этих верите?» «Леди, так и вы же в магию верите». Развел огромными, с навечно въевшейся в них грязью руками один из батраков. «Магия — это наука. Она подчиняется определенным законам. Ее результаты можно посмотреть и иногда даже потрогать. А ваших полевиков в жизни ни разу не видела, хотя и выросла в этих краях», — резонно ответила я. «Эк, эта столица молодежь-то голову забивает». Старик с бакенбардами яростно запыхтел своей трубкой, скрываясь в клубах белого дыма. «Вот и год назад к нам один студентус приезжал. Говорил, будет писать эту, как ее, диссертацию», — уточнил господин Стан, и все посмотрели на него с уважением. «Ее самую», — важно подтвердил старик, а затем, подняв к небу заскорузлый палец, видимо, чтобы показать, что и он не лыком шит и кое-какое образование имеет, провозгласил: «Феномен исчезновения мелкой нечисти сельскохозяйственных районов Грилады в рамках глобального магического похолодания». Была выдержана пауза, чтобы собравшиеся прониклись и оценили выдающиеся способности рассказчика по части запоминания малопонятных слов. «Этот студентус на окраине кладези поселился. А там день-деньской по окрестным полям-болотам лазил, даже на кладбище ходить не постеснялся. А потом и заявил, дескать, никого не нашел, округа пуста, магический фон нулевой значится. Мы уж его, дурня, увещевали, дескать, ты вот в село приедешь бездельником дорожки затаптывать, к тебе и не всякий крестьянин выйдет поздороваться. Так чего ж ты хочешь от хозяев полей?» «Не поверил. Нет, — говорит, — пусто тут. Еще и доказывать свою правоту собрался. Говорит, сейчас заклинание прочту, что всю нечисть выявляет, так и сами увидите. Обратно в поле пошел. Ну, а уж мы, деревенские, не будь дураки, от него подальше держимся. Читать заклинание начал, руками машет, ногой топочет, слова бранные ненашинские кричит. Как оторался, так и стоит довольный и важный. С минуту никого не было. Потом подкочник к нему выполз, мелкий да дохлый. Он эту тварюшку за хвост поднял и нам показывает. Вот, дескать, последний реликт, дорожите, мужичье. А потом за этим реликтом вдруг нечисти как повалило из-за каждого куста. И полевики, и лесовики, и норники. Уж подкочников и не считаю, даже болотник появился. Боги мне свидетели, я того студентуса зауважал. В жизни не видел, чтоб человек так шибко бегал. Ему бы на соревнованиях в праздник солнца бегать. Две коляски обогнал бы и одного конника. С тех пор у нас нечисть вся с интересом стала. На обычных людей и не посмотрит, а стоит какого самого завалящего студентуса унюхать — так и прёт, так и ластится. Спасу нет. Даже школьникам и тем раз в месяц перепадает. Я поймала себя на том, что подалась вперед и даже слегка приоткрыла рот, поэтому резко его закрыла и решила вернуть всех собравшихся, а заодно и себя к ним в придачу, на твердую землю. «Ну хорошо, хорошо, дедушка». «Да какой я тебе дедушка, стрекоза? Мужчина завидный, в самом соку. Холостой, жених, все жонки засматриваются». Он снял шляпу с головы и стряхнул с полей пыль, которая там накопилась, на маленький горшочек для фиалки. Я слегка опешила, посмотрела на окружающих. Те тайком посмеивались, кто в бороду, а кто в рукав. «Простите, господин...» «Фрол», — пришел на выручку фермер. «Ох уж эти правила этикета. Все знают, как обращаться к королю, но никто не скажет, как обратиться к крестьянину, хотя обычный человек с крестьянами встречается не в пример чаще, чем с королями». «Господин Фрол, я допускаю, что полевики существуют, но нельзя же полагаться на их желание превращаться в зайцев и чесать себе уши при осуществлении сельскохозяйственных работ». «Да-да, почем знать, может, тут полевик лево и право путает, или ненароком где вошь поймал, а у нас потом весь севооборот из-за него пойдет кувырком». «Так и ты ушами не хлопай, другие знаки замечай. Самая верная примета — это когда лесовики в лесу вокруг поля хохочут. Тут уж сразу надо ноги в руки и бежать сеять». «Не хохочут?» — перебил его другой батрак. «Песни поют. Только если грустно, заунывно поют, так можно и вовсе не сеять, урожая не будет». «Да хватит, хватит уже пудрить девочке голову», — наконец вмешался господин Стан. «Рано еще пока сеять, слишком теплая погода установилась. А когда пора будет, это вам только крестьянский нюх подскажет, и больше ничего. Вы, леди, лучше бы подумали, как поля под посев подготовить, а то на одних сорняков по колено, со вторых едва урожай собрали. Да и работников вы сейчас вряд ли найдете». «Почему?» — удивилась я. «Мне казалось, что стоит только пообещать приличную оплату, и завтра же напротив крыльца выстроится очередь из желающих». «А потому что тот, кто от работы уже освободился, давно или в город подался, или на фабрику. Под зиму на земле заработка нет. Это вам задачка потруднее, чем за нами с карандашиком ходить и полевиков по кочкам искать». «Хоть один добрый человек нашелся», — вздохнула я, благодарная за единственный дельный совет. «Это ничего, просто я целых 10 медиков поставил на то, что у вас хоть что-то да вырастет», — бесхитростно ответил фермер. Придя домой, я обнаружила, что к нам вернулся учитель математики. Вид у него был понурый. Бедняга больше не рвался жать мне руки и показательно игнорировал Ерема. Юный гений воспринял его появление с завидным спокойствием. Он явно не желал знакомиться с вульгарными муками совести. «Интересно, если однажды Ерем решит, что мы ему тоже надоели, он от нас избавится с таким же равнодушием?» Я просунула голову в комнату брата. «Ерем!» Голос пришлось понизить до шепота, потому как Оська спал, раскрыв рот и пуская слюни в подушку. Причем лежал он в обнимку с каким-то свертком материи, подозрительно напоминавшим послушническую рясу, которую в панике искал внизу Ивар. «Если тебе наскучила математика, может, не побоишься начать решать задачи посложнее?» Ерем посмотрел на меня недоверчиво. Видимо, логика старшей сестры никак не поддавалась пониманию даже его гениального ума. Видя, что ребенок колеблется, я подошла и прислонилась к письменному столу. «Дано. Семена озимой марии, участок земли, ну, скажем...» Я хитро улыбнулась. «Где-то недалеко от кладезя. Необходимо вычислить оптимальный день для их посадки. Берешься?» Мальчишка пожал плечами. «Ну да, прости». Я потрепала его по вихрам. «Это сложно, а мне должно быть стыдно сваливать свои проблемы на ребенка». Вздох получился отменный. Я направилась к выходу из комнаты, будто бы устыдившись своих эксплуататорских мыслей. Ерем не должен был заподозрить, что здесь разворачивается игра, на которую ведутся все дети его возраста, и гениальные тоже. «Я же не сказал, что не возьмусь», — пробурчал он мне вслед. Я остановилась и обернулась, будто бы удивленная, а сама старалась скрыть ликование, которое могло предательски проступить во взгляде и испортить чудную картину семейного взаимопонимания. «Спасибо». На самом деле фабрикант со своими идеями о доверии был в чем-то прав, только вот почему я действительно чувствовала себя так, словно перекладывала заботы на других, хотя в данном случае Ерему это должно было пойти на пользу. Он привык сталкиваться с тем, что можно описать формулами и просчитать с помощью логики. А попробуй загони в уравнение наших селян и их суеверия. Ни один маломальский приличный лесовик или подкочник не станет чесать уши и петь по полям в рамках выведенных законов. Пожалуй, столкнувшись с иррациональной частью мира, этот ребенок либо испугается, либо, наконец-то, почувствует вкус к жизни. Я улыбнулась. «Сколько психологии! В последнее время со мной что-то определенно не так. Мне так понравилось раздавать задания братьям, что под вечер я созрела для продолжения воспитательных работ и решила по совету фабриканта еще разок осчастливить Ласса своим доверием. Постучала в дверь его комнаты. Ответом мне было молчание. Постучала еще раз. Ничего. Ну ладно, Ласс ушел, но вот Ивар обычно в это время корпит над своими фолиантами так, что над пером вьется легкий дымок. Я аккуратно приоткрыла дверь и увидела страшное. Не было не только братьев, но и мешков с семенами. Если с отсутствием первых я еще могла смириться, решив, что они вышли по каким-то своим естественным или не совсем естественным нуждам, то вот моему будущему урожаю вряд ли понадобился бутерброд с колбасой для крепкого сна или уединение в маленькой квадратной постройке рядом с домом. Не зная, что и подумать, я кинулась к соседней двери в надежде, что у Ефима с Михеем найдутся какие-то логичные объяснения. Но ни Ефима с Михеем, ни тем более логичных объяснений там не было. И самое страшное — не было семян. Понимая, что дело принимает скверный оборот, я забарабанила в третью дверь. Как оказалось, тройка не зря считается счастливым числом. Тут мне ответили. «Кто там?» — голос Оськи звучал настороженно. «Это я». «Заходи, только убедись, что рядом с тобой никого нет». От неожиданности такого предостережения я даже оглянулась, но потом опомнилась и сердито вошла в комнату. Помещение оказалось забито под завязку. Во-первых, моими братьями, за которых я переживала, и, во-вторых, мешками с семенами, за которые я переживала еще больше. Атмосфера была тесная и напряженная. До моего прихода мальчишки явно что-то обсуждали. Лишь Ерем пытался писать за своим столом, но мешок с семенами с одного бока и острая коленка Ивара с другого мало этому способствовали. «Что здесь происходит?» — задала я закономерный вопрос. «К нам в комнату кто-то пытался залезть», — сообщил Ивар. «И что вы сделали?» «Я открыл окно и пригрозил им, что прокляну именем богов. Больше никто не лез. Вот что значит священная сила». «Ага», — фыркнул Ефим, «особенно если вся эта священная сила была вложена в удар оконной рамой по голове злоумышленника». «Что с ним стало?» «Да Леша его знает, мы потом под окном ничего, кроме следов, не нашли». «А мне почему не сказали?» «Ты же у нас хрупкая, плакать еще начнешь», — передразнил разбойник. «Сами как-нибудь справимся. Иди, спи». Я даже немного растерялась. Первый раз видела, чтобы моя воспитательная работа дала такие бешеные результаты. «А здесь-то вы чего собрались?» «Ивар сказал, что так безопасней», — пояснил Оська, за что удостоился уничтожающего взгляда от автора идеи и пренебрежительного хмыка от Ерема. «Ты сама-то чего пришла?» «Да хотела Ласу сказать, чтобы занялся починкой экипажа». «Он займется, а ты иди спать. Говорят, что девицы, которые поздно ложатся, быстрее стареют. А нам еще тебя замуж сбагрить надо». Все шестеро, наверное, впервые в жизни закивали в абсолютном согласии. Семейная идея для сплочения была найдена. «И помолиться на ночь не забудь», — добавил Ивар. Я торопела вышла в коридор. Такое ощущение, что у меня из рук только что вырвали любимую игрушку. Может, я тоже хотела отбиваться от воров? Но в маленькой комнатке для меня не было места ни в прямом, ни в переносном смысле. Снова вспомнились слова фабриканта о доверии. Но вот как раз с доверием к тому, кто их произнес, у меня возникало все больше и больше проблем. Поскорей бы уже засеять поля. Земля станет лучшим хранилищем для семян. За мной следом, с недовольным ворчением, больше всего напоминавшим слова «Нигде нет покоя с вашим зерном». Вышел Ерем. В руках он держал стопку исписанных вычислениями страниц и парочку замшелых томиков из отцовской библиотеки. «Решение задачи идет полным ходом», — подумала я, но все же отважилась спросить. «Когда будем сеять?» «Теперь мне бы и самому хотелось это знать», — ответил мальчонка и мрачно оглянулся на дверь собственной комнаты, оккупированной неожиданными захватчиками. Я испытала прилив душевных сил от того, что с этого момента хоть кто-то меня понимал. Наступившее утро оказалось богатым на посетителей. На нашем пороге, подкручивая ровно подстриженный черный ус, стоял городовой, блестя неизвестно за что и неизвестно кем выданными медалями. Он так браво сжимал табельную саблю, что чувствительные горожане от одного взгляда на него должны были испытать облегчение и чувствовать себя в безопасности. На свое несчастье я не являлась ни горожанкой, ни тем более натурой чувствительной, да к тому же мне было абсолютно неясно, что забыл городовой в нашем имении. «Доброе утро», — сказала я без энтузиазма. «Из устоявшегося приветствия слова не выкинешь». «Чем обязаны?» Городовой взял под козырек. «Поступил сигнал о противоправных действиях в вашем имении. Разрешите осмотреть территорию». Я встала в проходе, как непреодолимый заслон. Враг не пройдет и даже не просочится. И спросила с еще пущим подозрением. «Какие такие противоправные действия?» «Попытки проникновения с целью хищения. Или для вас, леди, говоря просто, воровство». Он снова козырнул и снова попытался войти в дом, но, естественно, не преуспел. Я стояла крепко. «Разрешите пройти. Я должен поискать улики и проверить безопасность помещений». «Постойте, по какому праву вы занимаетесь этим делом? Разве мы относимся к городу? Почему не пришел кто-то из дружинников?» Мои подозрения крепли. «Еще немного, и их можно будет разливать по бутылкам вместо традиционной вишневой настойки». Но как только разговор коснулся правил и закона, городовой перестал переть в дверь. Уж очень уважал эти понятия, особенно когда кто-то собирался их нарушать. «Потому что любой нарушенный закон при правильных манипуляциях имел тенденцию превращаться в звонкую монету штрафа и тяжело оседать на дне и так нетущего кошеля блюстителя нашего спокойствия». Именно благодаря его доблестным стараниям все окна в кладези были снабжены ставнями установленной толщины, собаки ходили на поводках, а белье вывешивали сушиться на улице тайком по ночам. «Да, пока их дождетесь. Я вот по-соседски зашел помощь предложить. Если у вас что ценное есть, так вы снесите его на время в участок, там в камере не пропадет». У меня возникло чувство, что спасенные от обычной кражи семена теперь пытаются увести более тонким способом. «Так-так-так, и кто же это у нас такой предупредительный и заботливый? У нас нет ничего, что мы могли бы отдать на хранение. Теперь уже я наступала на городового». «А не подскажете, кому мы обязаны столь своевременным сообщением о нашей беде?» Глаза городового, только что смотревшие на меня с выражением, соответствовавшим всем 117 пунктам устава, вдруг забегали. «Леди Николетта, я не думаю, что вправе, не думаю, что это так важно». «Если это наш любезный сосед с фабрики, господин Клаус, то скажите мне об этом, я обязательно должна поблагодарить его за беспокойство». Городовой шумно втянул воздух, и я подумала, что вот сейчас он расколется. Но нет, служитель порядка был мне не по зубам. «Боюсь, что не могу выдавать информацию о своих осведомителях». «Очень жаль». Впервые за весь разговор я сказала что-то искреннее. «Спасибо, что зашли. Если понадобится ваша помощь, я непременно сообщу. А теперь не буду задерживать, ведь вас еще ждет утренний обход». Городовой невольно козырнул и пошел к выходу со двора, при этом зыркнув с должной подозрительностью на незнакомого мне господина, беседовавшего с Ласом. Я тоже заметила еще одного постороннего в нашем имении и поспешила вмешаться. Слишком уж много чужаков стало околачиваться тут в последнее время. «А можно по золоту на обода, ну или на спицы, тоже презентабельно выглядит». «А если еще приделать поверху резьбу, скажем, в виде крыльев или волн? У вас, кстати, какой герб? У вас нет герба? Это упущение. Сейчас всякое маломальски приличное семейство имеет свой герб, и вам советую обзавестись им в ближайшее время. Могу сделать эскиз за совершенно символическую плату, если вы потом закажете мне нарисовать этот герб на дверце вашего экипажа. Подумайте, это выгодное предложение. Вместе с колесами и крышей я вам дам еще и дополнительную скидку. А вот прекрасная молодая леди, она, конечно же, гораздо лучше разбирается в моде на экипаже». Таким нехитрым образом я была вовлечена в эту странную беседу. Молодой каретных дел мастер и не подозревал, что в его же интересах было разговаривать только с братом и не апеллировать к моему чувству прекрасного. «Мы можем сделать не золотые полоски на колесах, а розовые. Или и золотые, и розовые. Только представьте, и обить сиденье прекрасным алым плюшем, или сделать зеркальный потолок. А фонарики? Вы бы видели, какие фонарики мы предлагаем в форме раковин и цветов, и королева бы не побрезговала их заказать». Я представила всю эту праздничную мишуру на нашем экипаже родом из похоронной конторы и содрогнулась. В последнее время и впрямь на дорогах мелькали повозки и коляски с сиреневыми и зелеными колесами, с языками пламени на дверцах и буйными завитками на крышах, но я как-то не придавала этому значения. А корни-то вот откуда? Корни следовало рубить нещадно, а то, глядишь, скоро крестьяне начнут возить навоз в тачках с ангелочками на боках. «Простите мое любопытство, но зачем вас пригласили?» «Чтобы подправить крышу». Твердость моего голоса на миг прервала перечисление чудесного каретного прейскуранта, но только на миг. «Вот я и подумал, зачем же мне ходить к вам два раза, когда вы можете одновременно не только провести мелкий ремонт, но и повысить статус вашего средства передвижения. Я делаю вам выгодное предложение, только сегодня заказав». Беднягу опять понесло в мир золотых финтифлюшек, резных орнаментов и алого плюша. Похоже, даже Лас устал. Повышение статусности экипажа было вовсе не его темой. Брат вздохнул так тяжело, словно на его плечи вдруг легла вся тяжесть мироздания, и сказал просто: «Мы заплатим только за косметический ремонт крыши». Вышло не хуже, чем у меня, я даже удивилась. Каретных дел мастер споткнулся на полуслове и как-то сник. «Крыша так крыша, а та другая леди вроде бы была не против розового плюша». «Какая еще другая леди?» — обеспокоенно спросила я. «Та, которая в сарае». Мастер махнул рукой в сторону постройки, где находилась карета. «Лас, о ком он говорит?» Я повернулась к сараю, но брат загородил мне дорогу. «Ни о ком». «Лас, ты же знаешь меня? Не успокоюсь, пока не узнаю». Я обошла его и решительным шагом направилась к сараю, самому популярному месту в нашем доме за последние несколько дней. Еще немного, и можно будет открывать там клуб. Едва отворила дверь, в проходе мелькнул ярко-бирюзовый подол и спрятался за каретой. Хозяйка подола, казалось, нисколько не обеспокоилась тем, что сквозь колеса мне прекрасно видно, где она стоит. Я попыталась обогнуть экипаж, но подол стремительно переместился за ближайшую полку с садовым инструментом. Наконец, я не выдержала этой игры в прятки. Нам давно уже не по 5 лет. «Алисия, прекрати прятаться. Это по-детски. Я уже тебя видела». Подруга воровато выглянула из-за граблей. «А ты со мной ничего не сделаешь?» «Будет зависеть от того, чем ты здесь занималась». «Я в гости зашла». Судя по всему, в гости к карете, а не ко мне. Признавайся, в чем? Лас ведь не сам тогда доставил семена. С чего ты решила ему помогать? Алисия картинно заломила руки. Николетта, миленькая, он ведь на меня и не смотрит даже, что бы я ни делала, на какие бы уловки ни пускалась. Я же так не привыкла. Мне ж не по себе делается от такого обращения. Волосы дыбом встают. Спать не могу, все пытаюсь что-то придумать. Вот я и решила, что если ему предложить помощь в хозяйстве... А не ты ли мне лекцию читала про игрушки и ребенка, который никогда не вырастет из-за излишней заботы? Николетта, ну это же совсем другое. Подруга была сама не своя. Все приметы надвигающейся катастрофы оказались налицо. «Так, сосредоточься и успокойся», — строго сказала я, беря ее за руки, «а то еще немного, и все эти причитания перетекут в истерику». «Ты вспоминаешь про Ласа к месту и не к месту?» — подруга кивнула. «Ловишь себя на том, что начинаешь им любоваться?» Алисия кивнула два раза. «Переживаешь за него?» «Стараешься помочь ему по мелочам?» «Вот тут уж мне и кивков не надо было. При взгляде на карету становилось понятно, что и не по мелочам тоже. Тогда все приметы влюбленности налицо». Девушка горестно вздохнула, будто ей только что вынесли смертный приговор. А я вдруг замерла, сраженная внезапной мыслью. «Знаешь, Алисия...» «По-моему, мы с тобой две самые глупые девчонки в королевстве». Подруга вскинула голову на такое заявление. «Я-то понятно почему, но с тобой что не так? Думаю, скоро мы это узнаем». Помыкавшись несколько дней в тщетных попытках нанять батраков на наши поля, я была вынуждена признать правоту фермера. Найти рабочую силу оказалось не так-то просто. Те люди, которые работали у нас летом, вроде бы и рады были пойти. Но подписанный с фабрикантом договор связывал их по рукам и ногам. Но почему мне шагу нельзя ступить, чтобы не вспомнить господина Клауса? Причем то добрым, то недобрым словом попеременно. Правда, пожалуй, на этот раз придется проглотить все свои подозрения и пойти к нему с мирными намерениями. Я была готова заплатить фабриканту отступные, только бы урвать своих работников хоть на пару дней. В прихожей я долго собиралась с мыслями и прокручивала в голове, что можно делать во время своего визита и чего делать нельзя. Нельзя выдвигать поспешные обвинения в попытках кражи наших семян, по крайней мере до тех пор, пока не появится тому доказательства. Спрашивать, не подкупил ли он городового, ненавязчиво выпытывать, не знаком ли господин Клаус с местными правоохранительными органами, тоже не рекомендуется. Выглядеть так, будто мне жизненно необходимо вызволить у него батраков, хотя это и так очевидно, но все же. Засматриваться на фабриканта, на всякий случай, а то были прецеденты. Интересоваться его делами и здоровьем, особенно здоровьем. Можно или даже нужно. Казаться милой, легкомысленной и ни о чем не подозревающей. Поблагодарить господина Клауса за данные советы и попросить новых. Проанализировать новые советы. Есть шанс, что через них вылезут настоящие намерения фабриканта. Постараться, чтобы процесс анализа не отразился на лице. В конечном итоге оказалось, что разрешается не так уж и много. Впрочем, как всегда. Настораживало только то, что обычно никакие запреты не мешали мне делать глупости. Мимо прошел Ерем. Мальчишка был в сапогах и одежде, явно предназначавшейся скорее для лесных прогулок, чем для вдумчивого чтения. В руках брат зачем-то держал сачок и ведро. Первые признаки отчаяния и разочарования в науке. Как я и подозревала, все те безумные расчеты, которые он производил в последние несколько дней, никаких результатов не дали. Пообщается с селянами, глядишь, станет более высокого мнения об интеллектуальном уровне развития собственной семьи, а то сейчас мы дрейфовали где-то между собакой и составителем сборника задач для младших школьников, автором гениального примера «Петух несет по яйцу через день». Через сколько дней можно будет приготовить омлет из 3 яиц с помидорами, если первые помидоры созреют через 6 дней? «Ерем, скоро можно будет сеять?» — спросила я ему вслед без намерения позлить. Теперь меня вполне устраивал ответ, что сеять еще рано. Семена мы своими силами сохраним, а вот поля приготовим вряд ли. Приучать братьев к сельскому труду уже поздно. «Не скоро», — буркнул мальчишка, и я блаженно выдохнула. На фабричном дворе творилась какая-то мистика. Все только что видели господина Клауса, но никто не мог сказать, где он. Наконец, какой-то расторопный приказчик проводил меня в кабинет хозяина и попросил подождать там, вероятно, опасаясь, как бы я не пострадала в сутолоке на фабрике, либо фабрика не пострадала от меня. В кабинете, вопреки ожиданиям и тайному желанию как следует осмотреться, я оказалась не одинока. Большой черно-белый дог, или точнее догиня, невольно поднял тяжелую морду с лап и пристально посмотрел на меня. «Не волнуйтесь, Зельда вас не тронет», — пообещал приказчик и поспешил уйти. Мне же показалось, что в голосе его не было достаточной уверенности, чтобы чувствовать себя в безопасности. Я прошлась по комнате, затылком ощущая неотступный взгляд собачьих глаз. «Я ничего не буду трогать, только подожду», — примирительно сообщила я и сама удивилась, что разговариваю с собакой. «И твой хозяин тебя не похвалит, если ты меня укусишь. Хотя, откуда мне это знать? Может, еще и кость в награду выдаст». Видимо, Зельда была того же мнения и поэтому глухо заворчала. Я решила больше не делать опрометчивых заявлений и замерла около полки с документами. До дивана для посетителей все равно не добраться. Это сварливое животное развалилось прямо под ним. Ничего, мне и здесь найдется занятие. Я стала разглядывать полку. Много книг на катонском и каких-то других языках, папки с отчетами и счетами. Рука машинально потянулась к длинному корешку с надписью «Годовой план». Внезапно раздавшийся резкий звук заставил меня подпрыгнуть. Только секунду спустя, с колотящимся в пятках сердцем, я поняла, что это подала голос Зельда. «Ну все, прощайте, родственники». «Господин Клаус вместе со своим приказчиком потом прикопают мои обглоданные кости где-нибудь на территории фабрики. И поминай, как звали». Собака вскочила на лапы. Подбежала ко мне, застывшей на месте преступления в неестественной позе, но вместо того, чтобы укусить, толкнула боком так, что я вынуждена была отступить на шаг. Потом толкнула еще раз и еще, пока не приперла к стене у входной двери. Силы в этом животном было не меньше, чем в годовалом бычке. Но надо отдать Зельде должное. Ума не в пример больше. Убедившись, что я не шевелюсь и больше даже не помышляю о каких-либо коварствах, собака подошла к проему, обычным движением, будто делала это по 10 раз на дню, схватилась зубами за ручку и открыла дверь. «Гав!» Это был очень понятный гав. Я скользнула в открытую створку и почувствовала, как меня напоследок толкнули мордой чуть пониже поясницы. С таким обращением трудно было смириться. Я развернулась, и как раз в этот момент дверь кабинета захлопнулась прямо перед моим носом. Оставалось только обессиленно пнуть дерево башмаком, хотя, признаюсь, при Зельде я бы себе этого не позволила. «О боги, я скоро потеряю всякое уважение к собственной персоне. Меня только что выставили вон, и не кто-нибудь, а пятнистая собака со слюнявой мордой. Я немного пометалась по коридору и решила, что будет очень нехорошо, если фабрикант застанет меня в таком виде. Поэтому пришлось еще раз наступить на горло чувству собственного достоинства, которое без того уже валялось в пыли со следами собачьих лап на лице. Я сделала единственное, что могла в данной ситуации. Тихонько постучала в дверь. «Гав?» То, что этот гав был чуть более снисходительным, чем предыдущий, меня приободрило. «Я больше не буду. Честное слово, сяду на диване и с места не сдвинусь», — искренне пообещала я куда-то в щель между дверью и косяком. «С кем это вы разговариваете?» Не надо было оборачиваться, чтобы понять, что голос принадлежит хозяину кабинета и собаке. Я выдохнула и взяла себя в руки. Лучше сказать правду. Придумать какое-то логичное объяснение данной ситуации все равно не удастся. Фабрикант и правда мог не очень поверить. «Ваша собака выставила меня из кабинета, и я пыталась уговорить ее пустить меня обратно». Обернувшись с вызовом, посмотрела господину Клаусу в глаза. «Пусть только попробует рассмеяться». Фабрикант несколько секунд вполне серьезно глядел на меня. Затем, вдруг не выдержав, словно это было выше человеческих сил, рассмеялся в голос, демонстрируя ряды белых здоровых зубов. Я насупилась. О каком деловом общении могла идти речь? Наконец, все еще посмеиваясь, он сказал: «Дай-ка мне попробовать». Господин Клаус несколько раз стукнул костяшками пальцев по двери. «Зельда, дорогая, открой, пожалуйста». Обращается к собаке как к женщине, раздраженно подумала я, но не успела никак прокомментировать это вслух, потому что дверь внезапно отворилась, будто бы сама по себе. А когда мы вошли внутрь, Дагиня лежала на том же месте, на котором я ее и застала в первый раз, всем своим видом демонстрируя, что если здесь что-то и происходило, то она ни при чем. «Она меня к вам ревнует». Господин Клаус тоже не обманулся этой картиной. «Скажите ей, что зря». «Это почему же?» «Я не претендую на ее место у ваших ног». Фабрикант поперхнулся, а Зельда приглушенно тявкнула. «Ой-ой, кажется, я сморозила что-то совсем двусмысленное. То есть я не это хотела сказать. Вернее, не совсем так». Начать оправдываться было еще большей ошибкой. «Значит, все же претендуете?» «Не смейтесь. У меня в последнее время столько проблем, что уже не до словесных баталий. Хотя в другое время я бы не отказала себе в удовольствии пободаться с вами еще минут 5». «Учитывая то, что вы стали употреблять слово «пободаться», охотно верю. И какие же у вас проблемы?» Я боролась с собой, вспоминала свой список «можно» и «нельзя», прочитала его как молитву, и все равно проиграла. Господин Клаус был непревзойденным провокатором. «Да вот кто-то пытался выкрасть у нас семена мари». Мой пристальный взгляд никак нельзя было назвать любующимся, так что в выполнении этого пункта своего списка я преуспела. «И вы хотите приписать эти попытки мне?» Чувствовалось, что господин Клаус начинает потихоньку звереть и, вполне возможно, скоро станет обращаться со мной не лучше, чем его собака. Я этого не говорила. Но вы об этом подумали и пришли сюда, чтобы снова обвинить меня в нечестной игре. Я не собиралась этого делать и пришла совсем по другому поводу. Но да, такие мысли меня посещали. Не скажу, что я от них в восторге, но вы единственный, кому это выгодно». Фабрикант резко встал. Одним движением сдвинул все, что у него было на столе, в угол, так что мне даже показалось, будто он собрался смахнуть предметы на пол, и достал с верхней полки шкафа длинный, свернутый в рулон лист бумаги. «Сколько раз мне придется вам повторять, что я веду свои дела честно, и прежде чем выдвигать обвинения, неплохо было бы убедиться в полноте и достоверности информации. Будь вы мужчиной, дело уже дошло бы до дуэли». Он раздраженно развернул лист на своем столе. Это оказалась карта, и хлопнул ладонью сверху. «Вот, смотрите». Я вздрогнула, но посмотрела. Тут были кладезь с окрестностями, включая наши имения и соседние. Сквозь город, захватывая краем нашей земли, шла схематичная, почти прямая линия, через равные промежутки, разделенная мелкими штрихами. Я не сильна в картографии, как и в прочих разных графиях, поэтому не постеснялась спросить. «Что это?» На лице господина Клауса отразилось нескрываемое разочарование. Он явно ожидал от меня большей сообразительности, что льстило и сердило одновременно. «Это...» — фабрикант ткнул пальцем в линию. «Будущая железная дорога». «Железная дорога?» Разочарование на лице хозяина кабинета стало более явным. «Нет, не думайте, я слышала это название раньше. Просто мне сложно представить, тем более в кладезе». «Железная дорога — это две железные балки, лежащие на земле, по которым движутся паровозы, перевозящие вещи и людей без помощи лошадей. Наверное, это что-то вроде моего велосипеда, только кто будет крутить педали в паровозе? Пассажиры? Рабочие? Магия?» Господина Клауса не удовлетворила идиотская мечтательность, в которую я впала при звуке незнакомых слов. «Железная дорога уже давно есть в Катоне. Соглашение о том, что она протянется вплоть до Грилады, было подписано еще на предсвадебном визите короля. Находясь при дворе, вы не могли этого не знать. К сожалению, при дворе сфера моих интересов лежала совсем в другой плоскости». «Наслышан», — ядовито уронил фабрикант и поморщился так, будто в его присутствии упомянули о какой-то неприятности. «Я не собиралась глотать подобное оскорбление. Равно как и объяснять, что плоскость эта проходила через кухню, кладовые, теплицы садовников и хозяйственные помещения всего дворца. Не вы ли 5 минут назад говорили, что не стоит выдвигать обвинения, не располагая полной информацией?» Кажется, мне наконец-то удалось немного смутить господина Клауса. Может быть, даже не немного, учитывая слегка порозовевшие щеки фабриканта. Он откашлялся и заходил передо мной по комнате, наверняка решая, стоит ли извиняться и в какой форме это сделать, чтобы ненароком не оскорбить гостью еще раз. Его итоговый выбор был самым верным в данной ситуации. «Компания, занимающаяся строительством, будет выкупать земли, по которым пройдет железная дорога. При этом цена превысит рыночную в 2, а то и в 3 раза, если рассматривать участки, непригодные для сельского хозяйства. Люди, просвещенные, любопытные и азартные, в том числе ваша матушка, уже давно начали охоту на эти угодья. Так же, как и вы? Нет, я распоряжаюсь своими деньгами иначе. Строительство дороги может начаться завтра, может через год, через 3, а может быть и вовсе никогда не начнется. Мой капитал должен оборачиваться, постоянно работать. Таких покупок я позволить себе не могу, тем более что дела на фабрике последнее время идут не совсем гладко. Но кому будет выгодно, если мы не выполним свою часть договора? Ведь все равно земля отойдет вам». «Кому угодно. Я уже объяснил вам, что не собираюсь оставлять ее за собой, а продам так скоро, как только мне это удастся. Надеюсь, я оправдал себя в ваших глазах». Господин Клаус успокоился, сел на стул и стал почесывать по загривку все еще настороженную Зильду. Я задумчиво подошла к окну. Он меня почти убедил. «Но давайте смотреть правде в глаза». Легче убедить того, кто сам хочет, чтобы его убедили. И поэтому... «Господин Клаус, вы горите!» — воскликнула я, присмотревшись к тому, что творилось за окном. «Что?» Такого ответа фабрикант не ожидал, и поэтому не сразу сообразил, о чем я, но через пару секунд все же подскочил ко мне и тоже выглянул из окна. Над углом одной из деревянных построек фабрики поднимался черный дымок. Со двора это пока вряд ли кто-то мог заметить, потому что постройка находилась около самого забора, но вот из окна кабинета хозяина на 2-м этаже все было видно как на ладони. Не теряя времени, господин Клаус выскочил из комнаты, и его шаги загрохотали по лестнице, ведущей вниз, во двор. Зельда, преданной тенью, бросилась следом. «У меня был выбор — остаться в кабинете и наблюдать за происходящим через окно — либо последовать за фабрикантом и попытаться помочь. Я нашла 3-й вариант. Несколько секунд, повоевав с задвижками на окнах, распахнула их во всю ширь и, набрав воздуха в грудь, возвестила над двором: «Пожар! Пожар! Пожар! Горим!» Фабрикант, бегущий по двору, даже споткнулся, но оглядываться не стал. «Голос у меня хороший, звонкий. Только вот продемонстрировать его удается нечасто, в силу полного отсутствия музыкального слуха. Может быть, конечно, поступок нелепый, но при пожаре главное что? При пожаре главное поскорее всех о нем оповестить, а крик летит гораздо быстрее, чем господин Клаус со своим догом. Поэтому, когда в ответ на мои вопли кто-то во дворе тревожно забил в колокол, я сочла свою миссию выполненной, одновременно захлопнула и рот, и окно, а то так еще и простуду схватить недолго. В этот момент я заметила еще одну струйку дыма, которая поднималась совершенно с противоположного угла все той же постройки. По неосторожности или по случайности здания так не горят. Это поджог, причем сам поджигатель наверняка еще находится на территории фабрики. Я помедлила немного в нерешительности, а потом плюнула на все вопли здравомыслия и побежала во двор. Там внизу уже сновали работники с ведрами и тачками, груженными песком. Под руководством фабриканта выкатывались пожарные цистерны с водой, специально заготовленные для таких случаев. Если повезет, то постройку успеют потушить, а уж на соседние здания огонь точно не перекинется. Проблема была в том, что пока тушили один цех, злоумышленник, пользуясь суматохой, мог поджечь и остальные. Мимо пробежал давешний приказчик. Я попыталась схватить его за рукав, чтобы поделиться ценной мыслью, но он только нетерпеливо стряхнул мои руки. «Не сейчас, леди. Сидите в доме и не высовывайтесь». Я оглянулась в поисках самого фабриканта. Возможно, он будет менее глух к моим идеям, но того поглотила людская толпа. Ситуация складывалась безвыходная. Из главного цеха и конторы на улицу высыпали почти все служащие и работники. Лица тех немногих, кто не был занят тушением пожара, в основном женщины и конторские, обратились в сторону горящей постройки. За их спинами сейчас можно было хоть в собакские узоры расписать здание главного цеха, хранилище и конторы. Никто ничего не заметил бы, а уж подпалить с четырех сторон... Не в моих правилах легко сдаваться. Я вспорхнула, ладно-ладно, залезла, едва не подвернув обе ноги, на ящик, который кто-то бросил прямо посреди двора, и пустила звонкий голос в дело уже во второй за сегодня раз. «Внимание! Послушайте меня, пожалуйста!» Речь моя была проникновенной и красочной. Определения точными и безжалостными, но конторские реагировали на выступление как-то вяло. Я уже совсем отчаялась, когда какая-то крепкая женщина в ярком платке воскликнула: «А ведь барышня дело говорит! А ну-ка, девки, берите лопаты! Айда на окарауливание!» «Хм, значит, это так называется!» Я поспешила слезть с ящика, пока он подо мной не проломился, и присоединиться к шумной женской ватаге. В моем чутком руководстве, к сожалению, женщины не нуждались, но я тешила себя призрачной надеждой, что у нас есть шанс поймать поджигателя. Никакого поджигателя мы, конечно же, не поймали. Я бы подумала, что его и вовсе не было, если бы не обнаруженный костер у стены главного цеха, сложенный преступником из щепок и ветоши. Победа над очередным источником возгорания породила во мне неиссякаемое желание организовывать, давать поручения, восстанавливать и наставлять, лечить раненых и утешать испуганных. Понимая, что ни к чему хорошему такой настрой не приведет, я взяла себя в руки и тихонечко села на крыльце, ожидая, пока фабрикант расправится со всеми делами. Тем более, что, как выяснилось, раздавать поручения было некому. Все и так оказались организованы. Восстановят обгоревшую стену и без меня. Нуждающихся в лечении не наблюдалось, обошлось без жертв, а мои утешения и наставления фабричным и даром не нужны. Так что боевой настрой пропадал впустую. Наконец подошел фабрикант. Он был немного растрепан, почти так же, как и я, но для меня это привычное состояние. На белых манжетах и лице красовались черные мазки сажи. Такая живописная версия господина Клауса почему-то смотрелась симпатичнее. «Вы все еще здесь?» Фабрикант присел на ступеньку рядом со мной, устало вытянул длинные ноги. Я промычала что-то не очень воодушевленное в ответ. Неужели никто не рассказал, как доблестно я спасала его имущество и организовывала рабочих? Мир полон несправедливости. «Вы определенно не слушаете, что вам говорят», — продолжил господин Клаус. «Это уже становится нездоровой традицией». «О чем вы?» — спросила я, начав готовиться к обороне. Он непонятно улыбнулся. «Я же просил вас не командовать моими людьми». Ему пришлось поднять руку, чтобы предвосхитить мой полный праведного возмущения вопль. «Но на этот раз я даже рад, что вы не послушались». Вскинутая рука опустилась и протянула ладонь ко мне, предлагая дружеское рукопожатие. «Мир?» «Мир-то, конечно, мир», — ответила я. «Но у вас ладонь в саже». «Вообще-то и у меня тоже, но мне вдруг почему-то показалось, что от одного простого рукопожатия я могу начать вести себя не совсем адекватно». «Да?» — он удивленно посмотрел на свою ладонь и вытер ее о брюки. «Так зачем вы ко мне приходили? Мы так и не закончили разговор». «Я хотела выкупить у вас на несколько дней своих работников, только и всего». «Очень жаль, но это невозможно. Работа на фабрике теперь стала еще больше». «В этом человеке нет ни капли признательности». «На вас работает почти вся округа. Куда вам столько людей?» «Ну, не вся. Катонцы на меня не работают. Они вообще ни на кого не работают», — спокойно ответил фабрикант. «Я хотела сказать еще что-то, но замерла. Катонцы ни на кого не работают». «Удачи», — сказал господин Клаус, будто прочитав мои мысли. «Да вас никому даже в голову не приходило их нанимать». «Все бывает в первый раз». С появлением новой цели я моментально успокоилась и пришла в благодушное настроение. Мой собеседник явно хотел что-то спросить, затем замялся, еще раз вытер ладони и, наконец, заговорил вполне свободно. «Честно говоря, у меня тоже есть один вопрос, который я хотел бы выяснить. Леди Николетта, признайтесь, это вы прислали ко мне доктора несколько дней назад?» Я упрямо молчала и даже притворилась удивленной. «Вы должны были понимать, что у человека, так любящего поболтать о всяких пустяках, как сэр Мэверин, вряд ли может быть много секретов. Я всего лишь хотела, чтобы мой хороший знакомый получил лишний гонорар», — вывернулась я. «Правда? А я подумал, что вы стали сожалеть о том, что ответили отказом на мое предложение». Фабрикант явно был в хорошем расположении духа и подтрунивал надо мной. «Сейчас или никогда?» Я резко встала со ступеней, выпрямилась, повернулась лицом к изумленному собеседнику и, глядя прямо ему в глаза, сказала: «Господин Клаус, признаюсь, вы мне нравитесь. Иногда я даже восхищаюсь вами, вашими поступками и вашим характером. Этим чувствам не хватает совсем немногого, чтобы назвать их любовью, но я никогда не пожалею о том, что отклонила предложение, вызванное чувством долга или меркантильными интересами». «А потом что?» — спросила Алисия. «А потом я с достоинством удалилась навстречу закату». «Да, удачный ракурс. Подожди. Если вы сидели на ступенях конторы, то закат находился совершенно в другой стороне от твоего дома». Оставалось только признать, что в географическом аспекте моя подруга обладает большей прозорливостью. «Ты права, пришлось сделать изрядный крюк, чтобы попасть домой». «Николетта! Ну чего ты хочешь?» «Не каждый день я признаюсь в любви мужчине, да еще такому, которому на меня наплевать». Подруга, наконец, сжалилась и утешающе положила свою руку на мою. «Ты уверена, что это было необходимо? Вдруг опять поползут какие-то слухи?» «Обижаешь. Я бы никогда этого не сделала, не имея особого расчета. Во-первых, Клаус не из тех...» «Ах, теперь он уже просто Клаус?» «Господин Клаус не из тех, кто станет болтать лишнее по округе. Во-вторых, люди так устроены, что начинают относиться чуточку ласковее к тем, кто говорит, что любит их, но ничего не просит взамен». «Николетта, ты чудовище!» Подруга оттолкнула мою руку и внезапно залилась смехом, так что я решила, что это был комплимент. «Ну а в-третьих?» «Что в-третьих?» «Ну а в-третьих, я не смогла бы спокойно спать, если бы этого не сказала. Пускай теперь не спит он». «Это вы опять нас лечить пришли? А у нас ничего не болит, у нас все здоровы», — упирался в воротах уже знакомый сторож-катонец, пытаясь захлопнуть створку. Мой неожиданный деловой визит его явно не обрадовал. Местные к переселенцам вообще не ходили, да и посматривали в их сторону только за тем, чтобы проследить, как бы чужаки чего не стащили. При таком уровне отношений трудно было ожидать теплого приема. «Да что вы, не лечить, нет!» Я поспешила развеять его неверно сложившееся представление, хотя понимала, что расположением переселенцев от этого не разживусь. «Я пришла спросить, не захочет ли кто-то наняться к нам на работу по подготовке полей и посеву озимых». Старик замер, почесал бороду, задумчиво произнес в воздух: «А что? Так вам работники нужны?» «Если у вас есть незанятые...» — поспешно закивала я. «Незанятые — это плохо. Незанятых у нас быть не должно. И много платить будете?» «Как обычно», — немного поскупилась я, оставляя место для торга. Оказалось, что старик и не думал торговаться. Он снова взялся за створку ворот и попытался выдворить меня на улицу. Но я сунула вперед башмачок и протиснулась во двор, не собираясь так легко сдавать уже отвоеванное пространство. «Ну ладно, ладно, могу немного надбавить за сезон». «Не надо нам ваших денег. Нече приучать молодежь работать на чужого дядю или тетю», — поправился он, и я с трудом подавила в себе желание смертельно оскорбиться. «На себя надо работать, на себя». Катонец решился еще на одну попытку вытолкать меня вон, но я воспользовалась преимуществом молодости и, ловко обойдя его с фланга, приготовилась к продолжительной осаде. «Каждый, наверное, знаком хотя бы с одним человеком, с которым проще согласиться, чем отказать в просьбе». «Иногда очень полезно примерять на себя роль такого зануды, особенно если оппонент как-то слабо и неубедительно, на ваш взгляд, мотивирует свой отказ. Мне было у кого поучиться. Оська уже в 6 лет блестяще проводил операции под кодовым названием «Хочу лошадку», и зачем Ефиму удочка, если он не рыбачит? Главное в этом вопросе — не давать противной стороне ни минуты покоя, а также возможности наслаждаться привычными радостями жизни». «Да ладно, бросьте, всем нужны деньги». Я продолжала наступление, перестраивая солдат перед очередной атакой. «Если вам не досуг, так я сама пройду по домам, людей опрошу». Я сделала шаг к поселению, но старикашка поймал меня за юбку, остановив тем самым ложный маневр. Идти по домам мне, конечно же, не хотелось. «Ничего нам не нужно». «Ну как же ничего? Всем что-то нужно», — убежденно продолжала я, заходя с тыла и беря упрямца под локоток. «Может, вы в аренду у нас чего взять захотите? Землю, например?» «Да есть у нас земля». «Тогда я дала залп из главного орудия. Или, может быть, вам нужен голос моего отца в городском совете для решения какого-либо вопроса?» Ядро разрушило стену Катонского бастиона и, пролетев над главным штабом, смололо в щепку все боевые стяги. Старик замер, пожевал губами, беспомощно оглянулся, словно ожидая, что из-за холма вот-вот появятся силы союзников, но потом выкинул белый флаг. Я посоветуюсь со старейшинами». «Отлично. Завтра с утра зайду узнать их решение. Или, может, мне лучше лично поговорить с каждым?» Сторож испуганно замахал на меня руками, что я восприняла как вежливый призыв не утруждаться. «Ладно, ладно. Если он завтра поутру не откроет мне ворота, с меня останется перемахнуть через забор и пойти в народ». Первым, что я увидела, войдя в дом по возвращении из коллективного хозяйства, была спина Оськи, который сосредоточенно поглядывал в щель двери отцовского кабинета. Из любопытства пришлось тоже заглянуть. За столом сидел Ерем, обложенный книгами, линейкой и бумагой, и сосредоточенно что-то чертил. За ухо ребенка было заткнуто пестрое петушиное перо, предмет необычный, особенно учитывая то, что маленький гений не терпел вольностей в одежде. Всегда застегивал все пуговицы и мог устроить жесткий разбор полетов служанки за невыглаженную рубашку. «Мы его теряем», — обеспокоенно прошептал Оська. «Ничего подобного», — ответила я, хотя тоже начала волноваться. «Человек просто увлечен, а ты ему завидуешь». «Знаю я, чем он увлечен». Брат протянул мне книжку «Основы построения магической матрицы». «Вот, вместе с почтой вчера принесли, а сегодня я проснулся от того, что у меня по лицу прыгало что-то склизкое и заливисто мурлыкало». «Так, может, кошка?» «Ага, кошка, склизкая, заливисто. Когда я его скинул, оно забилось в угол и там растеклось маслянистой лужей». «И после этого ты будешь утверждать, что все нормально? Сначала твои семена, теперь еще это. Я больше с ним в одной комнате жить не буду», — заявил паникер. «Ну и спи тогда в гостиной, раструсишь», — предложила я. «Ты видишь, у него на столе еще и клетка. Вот зачем она ему, а?» «Нехорошее у меня предчувствие», — мальчишка состроил обеспокоенную рожицу. «Пойду позову Ивара. Пускай все здесь осветит». «Даже не думай». Я вовремя поймала сорванца за шкирку. Глупо было верить, что он и впрямь обеспокоен. Оське бы только проказничать. «Ты действительно хочешь в нашем доме крупномасштабных военных действий на религиозной почве? Скажешь Ивару — накажу». Совет катонских старейшин, надо полагать, тоже не устоял перед моим оригинальным предложением, потому что на следующее утро идти в поселение мне не пришлось. Через час после рассвета у нас во дворе по стойке смирно стояла шеренга катонцев, а давешний старик барабанил в парадную дверь, взывая к нашей совести и кляня за лень. Первой фразой, которую я от него услышала, была «Голос голосом!» «Но и про оплату вы не забудьте». Кто бы сомневался. Я попыталась выяснить, на что они собираются использовать полученный голос. Но катонец запирался и темнил, вызывая во мне неясные подозрения и фантазии об иностранной экспансии. К полудню все организационные вопросы были решены. Изумленный приказчик выдавал нанятым работникам инвентарь, косноязычно осведомлялся, не нужно ли... того, этого, как бы сказать, расписочку для пущего доверия, и распределял людей по полям. Впечатлительные селяне шушукались, что девка совсем от рук отбилась, пустила на землю этих иноземных безбожцев. В общем, все шло как по маслу. Была только одна проблема. Старик-катонец с энтузиазмом участвовал в каждом организационном мероприятии и, судя по всему, обратно в поселение не собирался, чем очень меня раздражал. Я поймала себя на мысли, что это крайне неприятно, когда кто-то пытается отдавать распоряжение одновременно с тобой. У змея должна быть одна голова, даже если она лохматая и дурная. «А вы обратно в хозяйство не собираетесь? Кто же двор без вас стеречь будет?» Вежливо, но не без намека спросила я. «Да без с ним, с двором», — беззаботно отмахнулся старик. «Думаете, к нам кто заходит? Местные нос воротят. Вот доктор иногда появляется. священник под забором проповеди свои кричит. Да, вы в последнее время за... часто захаживаете. Фабрикант раньше бывал, а теперь как урожай собрали, так и он в город укатил, сказал, что до конца зимы не вернется. «Как не вернется?» — оторопела я. «А так не вернется. Вчера заезжал обсудить поставки на следующий год, так и сказал, что через несколько часов отправляется, и адрес оставил, куда писать в случае чего, если до весны возникнут какие-то проблемы». Новость оглушила, растоптала и сравняла с землей мою чахлую надежду. Я очень складно разложила перед Алисией свои мотивы на «во-первых», «во-вторых» и «в-третьих», не сказав только, что есть еще и незапланированное «в-четвертых», о котором мне не хотелось упоминать. Итак, «в-четвертых», если нет никаких шансов добиться ответных чувств, мне надо узнать об этом как можно скорее. Я не из тех, кому в радость напрасные мучения, лишь бы не смотреть правде в лицо. Он уехал, не передав мне ни слова. Это более чем ясный ответ. «Николетта!» Звонкий детский крик отвлек меня от невеселых мыслей. Я обернулась и с удивлением увидела Ерема. Мальчик редко выходил из дома погулять, да еще в чьей-либо компании. Но компания вызывала еще большие вопросы. Это был тот самый чудаковатый старик, который недавно рассказывал мне про привычки ушастых полевиков. Но все вопросы разрешились довольно быстро. «Николетта, можно сеять!» «Ты уверен?» Вместо того, чтобы насупиться, как всегда делал мой младший брат, если кто-то вдруг сомневался в верности его решений, Ерем вдруг неожиданно по-детски открыто заулыбался и, вытащив заведенную за спину руку, продемонстрировал мне клетку, в которой сидел рыжий, маленький и, судя по всему, очень недовольный кролик.